Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Астравецчыну, на хутар Рудзішкі. Вёска Рудзішкі, што знаходзіцца ў Астравецкім раёне недалеко ад літоўскай мяжы, даўно ператварылася ў хутар, дзе жыве адзін чалавек. Але гэты адзін чалавек робіць Рудзішкі найцікавейшым месцам, куды пастаянна хочацца вяртацца, бо нагаварыцца з тым адзіным жыхаром ніколі немагчыма. Колькі разоў я не гасцяваў у Стэфана Казлоўскага, так клічуць гаспадара Рудзішак, у мяне пастаянна з ад'ездам узнікала пачуццё, што нечага самага галоўнага я не спытаў, самага цікавага яшчэ не пачуў. Зрэшты, гэта не дзіўна. Жыццёвага досведу і рамантычных прыгодаў, якія выпалі на долю Стэфана Казлоўскага, хопіць не на адно жыццё. Спадар Стэфан – сын беларускага нацыяналіста, які пацярпеў ад польскіх міжваенных уладаў, ураджэнец Віленшчыны, які ў маладосці з'ехаў на Донбас, дзе стаў шахцёрам. Пасля працы на Донбасе завербаваўся на Калыму, як у песні Высоцкага «Его не будет біць канвой, он добровольно, он добровольно». На Калыме пражыў амаль 30 гадоў, да самага развалу Савецкай імперіі. Працаваў на калымскіх шахтах, у асветніцкай арганізацыі «Чырвоная яранга», прадпрымальнічаў, нават служыў у Магаданскай думе. Стэфан Казлоўскі – мастак. Ягоныя калымскія пейзажы зачароўваюць. Але не толькі прыгажосцю сопак, ёсць і краявіды былых лагераў. Сляды гулагу на Калыме можна сустрэць да сёння. І лагерныя пабудовы, і кінутыя машыны, і вартавыя вышкі. Але не толькі. Ну там цудоўна, цікава вельмі, але мне надта хацелася іменна на Калыму паглядзець, чы праўда гэта ўсё, праверыць на свае шкуры. Вот і праверыў, вот і дога. Ці праўда, што там пекла? Ну, ўсё, ўсё. Ўсё. Ну. Потым у шахце захварэў. І занадта многа, відаць, даведаўся. Таму што шахта была радыеактыўная, а ўлады маўчалі аб гэта. А я іх геалогіяй зацікавіўся, там камяні цікавыя. Адзін камень ёсць такі, каторы па градацыі колеру, ён паказвае ступені радыяцыі. Вот. Ну, я там все красоты калымские увидел, эту пионерскую сопку, эту несчастную. Я увидел, как дети гуляют черепами у мяч, у футбол. Ну, можешь представить? Я одного за ухо, это начальника смены Халтурина. Халтуренка это малого за ухо и до хаты до его. И он верошит, а этот мерыш, там, ну, соответственно. Пацан маленький, что, ну, достаточно я проволок. Зина, кажу, что такое робится? Вы ж такія абодва разумныя. Ну, начальнік смены наш, Зіна, камсамолка наша заядлая, такая ўсё, ну, цудоўныя людзі. І што вашы пацаны робілі? Што это такое? Такое пабачыць, ну, это для мяне было шок. Да он вот за піянерскай сопкай паглядзі, схадзі туды ў даліну. Ты ж лазіш па гарах, чаго ні разу туды не трапіў. Я абалдзеў, як пашоў туды, што я ўвідзеў, ну, і нідзе ні гэта ж не расказаць было. Што гэта? Што гэта было? Горы Чарапова, што было? За сопкай. Там усё, там же іншыя эвены былі, жылі толькі трошкі ў Кагіры, ў парахах жыло, ў гарах эвены. Вот тайге с аленямі сваімі хадзілі на берагу мора, там вёскі эвенскія былі. Ну там вельмі мала насельніцтва, вельмі мала. І вот тады ў 20-х годах Сталін же кліч дал знаменіты, і а куда дзяваць было? Тех, кто в колхоз не хочет идти, куда. А там золото как раз открыли. Вот треба было осваивать. Вот и освоили. Ну, копать могилы. Где ты будешь копать? По-перше, камень. По-другое, вечная мерзлота. Снегом прикрыть. Выберут долину такую какую-нибудь. Ну, вот мы, например, я как пришел, было некий час закрытый это, рудник, где я працавал. Індустріальні, вон Сукчані, 7 кілометрів ад райцентра. І от там, що у шахте. Мы расчищали некоторые забои. Пару разов нашли мерзлые мумии, высохшие, замерзлые, расстрелянные. Потом мне старожилы рассказали, что там люди отмовились нечто робить, их взяли, застрелили, как не ховать никого, ничего, застрелили, дошками заколотили. Ну и нет, заколоченный забой, обычно, ну, по шахтерским привычкам, там не ковыряются, потому что, может быть, просто люди засыпанные, ну или что-нибудь такое, вот, а тем более на Колыме. Уже чего-чего такого там наглядеться можно. Гэта гучыць сапраўдны шаманскі бубен. За доўгія гады жыцця на Калыме спадар Стэфан пасябраваў з эвэнамі, карэннымі жыхарамі Калымы, вывучыў іх мову, цудоўна ведае іх звычаі. Некаторыя з тых звычаяў дапамаглі эвэнам выжыць. Я не пра калымскія халады, я пра калянізатараў з захаду. Якія дачыненні былі ў карэнных жыхароў с советской уладой? Сначала, ой, там что творилось, ужас. Вот, например, начали будовать вёску, будовников навезли, будовники завезли хворобы разные. И началось то, что вся вёска вымерла, окрестные вены вымерли. Ну, не только вены, хворобы на пашпорт не глядять, и чуванцы, и иншие, и чукчи, и коряки оседлы. И у хаты мёрзлых эти трупы некуда было девать, у хаты стягали, вот эти хаты для этого пригодились. Вот русские утекли, а, ну, не русские, русскими просто приезжих называют. Какое у них было ставление у коренного насельництва до людей из материка? Что такое русские, ты чудовно ведаешь. И чем они занимались? Рабовали тамошних людей еще, да. Чем больше. Ну. Вот и все. Это выкликало некое, ну, не скажу повстание. Чему били, сколько могли? И уходили, территории хватало. Эвенам чому легко? Чому самый великий народ севера, юкагиры, 12 племен, засталось, вообще чистокровных не осталось ни одного. Осталось по советской статистике, почему-то 500 человек осталось, представители двух племен. Чукчи воявничие были, имели оленей, тоже могли утечь, как треба. Эвены просто, они вежливо... Ага, прийшли русські гості, їх чисто гості приймають. Поки сидять, поки чай п'ють і горілочку там, вони вже побачили, що це за гості. І якщо це гості не такі, як треба, поки тут їх ще більше частують, оказується, в Вену і водочка знайдеться, і трави файні. Поки вони тут сидять у цій юрці, виходять, остання старушка зібралася і теж щезла. А мы пойдем там вот, ну, по делу, оленей там заново что-то. Погулять. Выходите русские, стоит юрта, и были ничего. А вёски нема уже. Все съехали. Ну, а куда они пойдут, если уже ночью, если они надеялись тут, ну, забрать себе заложников, аманаты. Само слово аманат, это же унизительно страшная вещь. Что это было? Ну, всюду, в Сибири. Аманатов брали русские, заложников, закладников. И на них еще налог, и их кормить же треба было от людям, которые остались. Видишь, у чукчу, например, не можно было аманатов на вот взять. Потому что чукчу сказал, ну и хрен с ним. Ну, попался дурак. Так нехай, что, тяжко себе жизнь лишить, что ли? Ты там, которые вот тундровые кагиры, оленеводы, диалект сохранили свой, но фактически это эвены. А эвенская мова живе? Эвенская живе, ну чому? Я вот как раз зараз перекладаю из эвенской мовы, переклал книжку детскую, это поможи выдать. У меня некое чудо, вот сам не хотя поверить, что шаман. Потому что мы с ней разговаривали, я говорю, чому так читаешь у книжки, этнограф поедет, записывает, фольклорист. Такие примитивные каски вообще. Чему я записываю, одразу вдруг отдаю, без малейшей правки иди. Я же не поправляю, кажу, я ж стараюсь как ближе. Да. И она мне растлумачила, кажу, справа тем, что, по-перше, приезжают в ученые. Чему я не навучаю этнографы, кажу, фольклористы, летом. А у нас летом в уголе заборонено каски рассказывать. Ну, кажу, какие же, ну, после этого ученые. И люди до них так и относятся. Слушайте, а эвены чем-нибудь подобные до белорусов? Яны такие же толерантные? Вот, как раз, чем, что самое дивное, что ненавито до белорусов подобные. И с литвинами, вот, и с белорусами они вельми подобные. Чем? Темпераментом, ставлением до життя, вот, ставлением до працы. Приемные вельми, вот. Працавітыя, наших людзей вельмі паважаюць па фамілях. Кажа, людзі з гэтакімі фамілямі ў іх паводзіны зусім іншыя, чым у рускіх. Чукцы те да рускіх надта блізкія. Ну, уважаюць тех, хто в морду даст. Ага. Ну. Перасоўваючыся пешкі паміж эвэнскімі пасяленнямі, Стэфан быў неаднойчы ў адным кроку ад смерці. Я ніколі сабе карабіна не цягаў. Я чалавек лянівы, мне кажуць, чаму такая карабіна не бярэш? Я кажу, медзведзь все равно зручнейшы ад чалавека. А зараней, чаго ты будзеш яго страляць, если он цябе не рухае? Скуль ты ведаеш? Я без карабіна хадзіў заўсёды, ні разу мяне было некалькі раз, я іду, але там вдоль рэчкі, так, вдоль даліны, рюкзак, і я іду, так сагнуўшыся. Поднимаю голову, а мне на сустрач идет медведь и тоже нюхает, понюхивается. Кто ж ишел, медведица с медвежонком чи человек? Что, вы поглядели один на другого? Я поднял голову, на его поглядел, но ничего, я униз, потому что ведаю, что медведь не любил вверх идти. А он на меня так поглядаючи, и разошлись спокойно. Один раз медведь нас погонял, мы коряк, Эвен и я были у трех и шли. Мы сами виноваты были. Медведь нас погнал так. И он далеко был от вас? Ну, вон там, вон туда, вот на край того гая. Каб ён хацеў бы, ну, ён аднаго дагнаў бы лапай, стукнуў бы, і другіх не чапаў бы, не ганяў бы. І душой, і так, і да гэтага часу там. Таму што там мне самыя шчаслівыя гады былі. Асацыяцыі, якія нараджае слова «калыма», у нашых краях не самыя вясёлыя. Мне адразу згадваецца радок з народнай песні, народжанай у 30-е гады. «Будь проклята ты, калыма, што названа чуднай планетай, сайдзеш па неволі с ума, адтуда возврата ўж нету». Але разглядаючы карцінкі ў эвэнскім буквары ці малюнкі Стэфана Казлоўскага, які сваім пэндзлем занатаваў многія рэчы эвэнскага быту, разумееш, што для гэтых людзей Калыма самы лепшы, самы прыгожы край на зямлі. Ну, у мяне званне Хіргэвун, разумееш? Я не ведаў, што такое. Доўгі час я чую, ну там бабы між сабою трэба Сцяпана Бубін зрабіць. Ну я шавенскую мову ведаў, не заўсёды ім казаў, не ўсімка. Ну ведала ўся тайга. Хіргэвун. Хіргэвун. Бібішім Хіргэвун. Хаман хэрэкбішім ашраман. Слышал слово такое? Это просто чалавек, імеючы знання, імеючы разнообразные знания и или исполняющие обязанности, ну, по религии. Все. Вот. А Хиргевун – это человек, непосредственно, которому не нужен ни бубен, ничего. Язык завез бубна. Так я кажу. Пришел до деда, там сидит некий дядька. И он, кажется, записал шаманские песни у маньчжурских шаманок, ульских. Да. Uh-huh. Ну и кончилось тем, что я, в общем, потерял сознание, прихожу в себя, когда меня, ну, исполняющая обязанности тещи, танцует, суник спужавшийся, я кажу, что такое? Я говорю, так, а что, не дослушали песню? Почему дослушали? Да и что, как? А тетка на меня, ну, перепужавшийся. Тетка обалдела, что я начал спевать разом. Я ж маньчжурской мовы не ведаю. А я начал с ей разом спевать то, что треба. Отповедать ей там. Просто ты, говорит, с ей разом выконывал эту молитву. Хергевуну Козловскому эвены зрабілі сапраўдны шаманскі бубен. Глядзець і слухаць, што з ім вырабляе стары беларус, відовішча чароўнае. Козловскі сапраўдны хергевун. Пасля мы яшчэ спявалі песні, елі рыбу, прыгатаваную па калымскіх рэцэптах. Было яшчэ шмат расказаў пра юкагіраў і эвенаў, і я ізноў разумеў, што самае цікавае я яшчэ не пачуў. І трэба будзе яшчэ не раз завітаць на хутар Рудзішкі. Вы слухалі падкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про стыдень. Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг.